в Густищах перебирали случай с семьей Поливановых, сравнивали с ними тех, кого отправили на выселку в какие-то неведомые страшные Соловки, где были, по слухам, одни леса да монастыри, долго и много. То, что до революции Поливанов был так захудалый мужичишка, уже никто не вспоминал, а вот того, что вошел он в силу уже после гражданской, в НЭП, до колхоза, забыть не могли, потому что из села почти в 300 дворов вошли в силу только двое — Поливанов и Пырьев. Остальные 3 богатых двора, в том числе и Макашиных, сложились в Густищах еще до революции, приторговывали или держали извоз, а вот братья Градкины даже брали подряды на заготовку дубовой и ольховой коры на кожевенный завод в самом губернском городе Холмске. Но то, что только Поливановы и Пырьевы стали после революции с достатком, в представлении многих говорило отнюдь не в пользу Поливановых. Значит, эти 2 двора занимались каким-то тайным мошенничеством, а потому заметно вперед и вырвались. Немногие в Густищах говорили о том, что Поливановы и Пырьевы просто оказались более работящими и более жадными до тех возможностей, что возникли в годы перед организацией колхоза. Тут уж в народном мнении именно эти 2 двора, несмотря на многие различия и в характерах их хозяев, и особенно в их отношении к советской власти и колхозному движению, как-то незаметно прочно переплелись и оказались на одной доске. А там одно начинало накладываться на другое, затвердевать в смесь. И хотя сам Захар Дерюгин лишь досадливо отмахивался от этой сумятицы, твердо уверенный в непричастности Поливановых к кулацкому сословию, он тоже иногда думал об этом и начинал чувствовать некоторую встревоженность именно потому, что с манией узел затягивался все туже. «Эк, языками чешут», — думал он, когда мать или жена пересказывали ему по вечерам различные новости. «Ну чего им дался этот Поливанов? Ну, сам он, может, и насолил кому. А как быть с 2 его сынами? Что, их тоже высылать? Но они к высылке никак не подходят. Оба участники гражданской и служили у Буденного. Один из них — Митрий, и вообще пошел не в поливановскую породу. Хозяйство содержит кое-как и все больше мудрствует, по определению густищинских мужиков. По всякому случаю рад посидеть, зубы поточить, да язык почесать. И жена его, несчастная баба, — говорили густищинские старухи, — то и дело обметает подолом порог у свекровки, выпрашивает то одно, то другое. Рассуждая подобным образом, вполне обоснованно и правильно, Захар Дерюгин все же никогда не забывал о своей связи с манией и о том, что людям не закажешь говорить, чего им заблагорассудится, и поэтому, когда поступил из города наказ выслать подводу за семьей Поливанова, вести ее назад в колхоз, он, памятуя о чужих ушах, погромче почертыхался и в конторе, и на конюшне по этому поводу, но лошадь приказал отправить в город тотчас. И на другой день, увидев пришедшего в контору Акима Поливанова, встретил его сдержанно, с еле заметной усмешкой в глазах. Пожалуй, и на губах Акима мелькнуло растерянное, язвительное выражение, и Захар Дерюгин на минуту задумался, затем наказал Поливанову тут же браться за начатое недели раньше дело достраивать скотный двор. Амбар тоже надо было до весны, до начала полевой страды отделать, — заметил он, — и для того с документом от колхоза нужно Поливанову съездить на лесопилку за 40 верст и по наряду из города договориться, когда им станут пилить доски и много ли мужиков нужно послать в помощь. И опять на губах Акима заметил Захар Дерюгин какое-то незнакомое язвительное выражение, но тут же сделанным безразличием отвернулся и заговорил со счетоводом, словно и не было больше Акима Поливанова в мире. И Аким про себя подивился тому, как быстро научились люди меняться. Давно ли был бесштанный Захарка? А теперь для всех Захар Тарасыч. И держит себя комиссаром каким, откуда и гонор взялся. И с девкой потихоньку озорует, делает вид, что ничего и нет. Он, Аким, был бы не Аким, если бы не знал, что у него в семье делается, да и не только в семье, во всем селе. Что ж, девку, конечно, жалко, и замуж ей только за какого вдовца, но ведь и то сказать, другие теперь обогреваться будут где-то на Соловках, посереть ветров до злых людей, а он вот может и на печь забраться, а тот и на лесопилку съездить, там у него кум есть. А девка, что ж девка, для привлечения глазу на свет и является... Как сердце чуяло, попал же он каким-то манером в эту катавасию. Спасибо, и Захар перед уполномоченным не оробел, за правду стал, и сыновья Кирьян и Митрий тотчас вслед в город примчались, бумагами своими потрясли где надо. Ничего, можно и помолчать, время такое, что обиду свою лучше подальше загнать, дело покажет». Аким Поливанов вспомнил свою молодость, подумал, что и она не без греха прошмыгнула, и пошел собираться по председательскому приказу на Богучарскую лесопилку, а Захар, стоя у окна, глядел ему вслед. Захару нравились люди такой породы, умные, умевшие стерпеть, когда надо, и вставить словечко вовремя, но у самого у него на душе было сумрачно. Какой-то неизвестный ему ранее разлад вошел в жизнь, словно подрубили в нем хоть и не становую, но тоже необходимую жилу. Он хмурился, разговаривая с женой или с матерью. Иногда ловил себя на том, что с удивлением разглядывает собственных детей, словно в первый раз их увидел. И только тот самый осенний подкидыш, лежавший в люльке валетом со своим молочным братцем, вызывал в нем острый интерес. Он рос непохожим на дерюгинских, исключительно сероглазых детей. Глаза у него были вначале черные, затем в них проступили карие оттенки, и назвали его после непродолжительного домашнего совета Егорушкой, Егором. Пришлось в сельсовете записать в метрике на свою дерюгинскую фамилию и отчество свое дать. Захар видел, как мать иногда подходила к Егорушке и стояла над ним, присматриваясь и думая о чем-то. Старуха вроде бы и привыкла к лишнему рту и перестала ворчать на сына и на невестку за их неразумный шаг. Старшая дочка Дерюгиных, шустрая Аленка, сразу же привязалась к спокойному подкидышу. В том, как он появился в дерюгинской избе, был свой элемент игры, и, может быть, потому Аленка относилась к Егорушке как к живой, принадлежавшей только ей забавной игрушке, таскала его, обхватив поперек тела за живот, строила для него шалаши и домики. И когда отлучалась по домашнему делу или начинала купать его, в ответ на его протестующий рев весело смеялась. Аленка, и засыпая, не забывала о Егорушке. Родного брата Кольку она любила меньше, и Захар пошучивал, замечая недовольное лицо Ефросини. «Так все это по закону», — говорил он серьезно. «Что же она родного брата любить будет? Она его любить не будет. Ни к чему это ей». «Ой, бесстыжий», — сокрушалась Ефросиня, «хотя бы подумал, что мелешь языком своим о собственных детях». Грех такой молоть. Ефросинья нечасто видела теперь мужа дома и все присматривалась из-под тяжка к нему, так как чувствовала в нем за последнее время какие-то перемены, а определить их суть сразу не могла, и это ее пугало. Что-то непонятное происходило в их жизни, все шло вперекосяк и шло от Захара. И с детьми он иным каким-то стал, и с нею, когда бывал тоже в чем-то не такой, как раньше. В первую очередь она, как всякая женщина, подумала, не завелась ли у него другая, и хорошо бы узнать, кто именно. Но непременного желания узнать что-то у нее не было. Он как уйдет по своим председательским делам, новое слово «председатель» уже входило в постоянный обиход, да так и до вечера, а то и к полночи только вернется, Когда ему? У нее же на руках четверо и постоянная крестьянская работа по дому. Она засыпала, едва коснувшись головой подушки. Да и спать-то она умела как-то особенно. Именно в то время, когда никому не была нужна. Но стоило заворочиться ребенку или забеспокоиться скотине во дворе, она тотчас открывала глаза, хотя спать ей хотелось всегда, в любое время дня и ночи. Не до мужика ей было. И если начинала покалывать от досады и ревности, она тут же сама себя и успокаивала. «Пусть», — утешалась она, — «пусть, его не убудет. Здоров да жаден на это дело. Малость хоть облегчение какое выпадет». И все-таки, когда бабы, сестры Матюшкины, две вековухи, намекнули ей при встрече, что председатель-то, мужик ее, Захар Тарасыч, заглядывает к Поливанову в избу уж совсем не по колхозным делам, потому как по общественным заботам за полночь ходить на чужое подворье нечего, Ефросинья стала приглядываться к соседской Маньке и тотчас безошибочно почувствовала беду себе. «На селе без огня не заговорят», так оно в точности есть. У Захара рыльца-то в пушку. Что-то Манька Поливанова мимо-мимо прямо царицей проплывает, — сказала она Захару однажды утром, собираясь в контору на наряд. Он скоблил щеки бритвой перед тусклым осколком зеркала. Раньше, бывало, за три версты норовила «здравствуй» сказать, а сейчас все нос на бок. «Ну что же, я еще и в этом деле разбираться должен?» — спросил Захар, густо краснея и потому становясь к ней боком и с раздражением дергая ворот рубахи, на котором не оказалось верхней пуговицы. «Лучше пуговицу пришей», — сказал он, — «а то мне на людях бывать».